как будто поверил моим словам, то есть тому, что я вернулся в Париж только из-за своей любви. А он не расспрашивал вас, где вы проведете остаток ночи? Спрашивал, матушка, но я ужинал у Нантуе и нарочно устроил там большой скандал, чтобы король узнал о нем и не сомневался, что я там был. Значит, о вашем свидании с Ласко он не знает? Совершенно. Тем лучше. Тогда я попытаюсь поговорить с ним о вас, мой милый сын. Но вы ведь знаете, что у него тяжелый характер, и никакое влияние на него не действует. Ах, матушка, какое бы это было счастье, если бы я остался здесь. Я бы еще больше стал вас любить, если только возможно любить больше. Если вы останетесь здесь, вас опять пошлют на войну. Это не важно, лишь бы не уезжать из Франции. Но вас могут убить. Смерть от оружия не смерть, смерть от горя, от тоски. Но Карл не разрешит остаться, меня он не выносит. Он вас ревнует к славе, прекрасный победитель, это всем известно. Зачем вы так храбры и так удачливы? Зачем, едва достигнув 20 лет, вы побеждаете в сражениях, как Александр Македонский или Цезарь? Покамест никому не выдавайте своих намерений. Делайте вид, что вы примирились со своей судьбой. Ухаживайте за королем. Сегодня соберется малый совет короля для чтения и обсуждения речей, которые будут произнесены во время торжественного приема послов. Изображайте из себя короля польского, а остальное предоставьте мне. Кстати, чем кончилось ваше вчерашнее предприятие? Провалилась, матушка. Этого франтика предупредили, и он улепетнул в окно. В конце концов, сказала Екатерина, я все-таки узнаю, кто этот злой гений, который разрушает все мои замыслы. Я подозреваю, кто. И горе ему. Так как же, матушка, спросил герцог Анжуйский, предоставьте это дело мне. И она нежно поцеловала сына в глаза, провожая его из кабинета. Сейчас же к королеве-матери вошли вельможные дамы ее личного двора. Карл был в хорошем настроении. Своевольная смелость Маргариты не раздражала его, а скорее развеселила. Он лично ничего не имел против самого Лямоля, и если накануне ночью с некоторым увлечением поджидал Лямоля в коридоре, так только потому, что это было похоже на охоту из засады. Наоборот, герцог Алансонский находился в очень беспокойном состоянии. Его всегдашнее чувство неприязни к Лямолю обратилось в ненависть с той минуты, как он узнал, что Лямоль любим его сестрой. Маргарите приходилось одновременно и напряженно думать, и зорко смотреть, ничего не забывать и быть начеку. О вчерашней сцене с ней никто не говорил, как будто ничего и не было. Польские послы прислали тексты своих речей для предстоящего приема. Маргарита прочла их речи, на которой каждый член королевской семьи, кроме короля, должен был произнести ответную речь. Карл разрешил Маргарите ответить, как она найдет нужным, очень строго отнесся к подбору выражений в речи герцога Алансонского, а речью герцога Анжуйского остался более чем недоволен, всю ее беспощадно исчеркал и переправил. Это заседание, хотя еще не вызывало никакой вспышки, но крайне раздражало многих. Генриху Анжуйскому надо было почти всю свою речь переделывать заново. Он и пошел заняться этим делом. Маргарита, не имевшая никаких вестей от Генриха Наварского, кроме проникшей сквозь разбитое окно, поспешила к себе в надежде найти там своего мужа. Герцог Алансонский, подметив нерешительность в глазах своего брата Анжу и тот особый взгляд, каким Анжу и мать многозначительно обменялись, ушел к себе, чтобы обдумать это обстоятельство, в котором он видел начало каких-то новых козней. Наконец и Карл собрался пройти в кузницу, чтобы закончить рогатину, которую он делал сам. Екатерина его остановила. Карл, подозревавший, что встретит со стороны матери сопротивление своим распоряжениям, остановился и, пристально глядя на нее, спросил: «Что еще?» «Сир, только одно слово. Мы забыли обсудить одно обстоятельство, а между тем оно немаловажно. На какой день мы назначим торжественный прием?» «Ах, да, верно», — сказал Карл, садясь в кресло. «Давайте, матушка, поговорим. Какой бы день вам был угоден?» «Мне думалось», — ответила Екатерина, — «что в самом умолчании об этом, в кажущейся забывчивости вашего величества, заключался какой-то глубоко продуманный расчет». «Нет, матушка, почему вы так думаете?» «По-моему, сын мой», — очень кротко ответила Екатерина, — «не надо показывать полякам, что мы так гонимся за их короной». «Наоборот, матушка», — ответил Карл, — «это они торопились и ехали сюда из Варшавы ускоренными переходами. Честь за честь, учтивость за учтивость». «Ваше Величество, вы, может быть, и правы с одной стороны, но с другой могу и я не ошибаться. И так вы за то, чтобы поторопиться с торжественным приемом?» «Конечно, матушка. А разве вы держитесь другого мнения?» «Вы знаете, что у меня нет других мнений, кроме тех, которые могут наиболее способствовать вашей славе. Поэтому я опасаюсь, не вызовет ли такая торопливость нареканий в том, что вы злоупотребили возможностью избавить королевскую семью от расходов на содержание вашего брата, хотя он, несомненно, возмещает это своей преданностью и военной славой». «Матушка», — ответил Карл, — «при отъезде брата из Франции я одарю его настолько щедро, что никому даже не придет в голову то, чего вы опасаетесь». «Тогда я сдаюсь», — ответила Екатерина, — «раз на все мои возражения у вас есть такие хорошие ответы. Но для приема этого воинственного народа, который судит о силе государства по внешним признакам, вам надо показать большую военную силу, а я не думаю, чтобы в Иль-де-Франсе было сейчас много войск». «Извините меня, матушка, за то, что я предусмотрел события и подготовился. Я призвал 2 батальона из Нормандии, 1 из Гиени, вчера прибыл из Британии отряд моих стрелков. Легкая конница, стоявшая постоем в Тюрени, будет завтра же в Париже. И когда все думают, что в моем распоряжении не более 4 полков, у меня 20 000 человек, готовых предстать на торжестве». «Ай-яй-яй, тогда вам не хватает только одного», — сказала Екатерина, — «но это мы достанем». «Чего?» «Денег. Не думаю, чтобы у вас их было чересчур много». «Наоборот, мадам, наоборот», — ответил Карл IX. «У меня 1 400 000 кю в Бастилии. Мои личные сбережения дошли за последние дни до 800 000 кю. Я их запрятал в погреба здесь, в Лувре. А в случае нехватки в Нантуе хранится еще 300 000 кю, и они в моем распоряжении». Екатерина вздрогнула. До сих пор она видела Карла буйным, вспыльчивым, но никогда не замечала в нем человека дальновидного. «Значит, ваше величество, думаете обо всем. Это замечательно. И если только портные, вышивальщики и ювелиры поторопятся, то через каких-нибудь 1.5 месяца ваше величество будете иметь возможность принять послов». 1.5 месяца? — воскликнул Карл. «Да портные, вышивальщики и ювелиры работают с того дня, как стало известно, что мой брат избран королем. На крайний случай все может быть готово хоть сегодня, а через 3-4 дня уж, наверное. О-о-о! Я даже не думала, что вы торопитесь до такой степени, сын мой. Я же вам сказал, честь за честь. Хорошо. Значит, эта честь, оказанная французской королевской семье, вам так льстит? Разумеется. И видеть франкского принца на польском престоле — это ваше горячее желание, не так ли? Совершенно верно. Значит, вам важен самый факт, а не человек. И кто бы там ни царствовал, вам нет, матушка. Совсем не так. Какого черта? Останемся при том, что есть. Поляки сделали хороший выбор. Это народ ловкий, сильный, народ вояка, народ солдат. Он и выбирает в государе полководца. Это логично, черт возьми. Брат Анжу как раз по ним. Герои Жарнака и Манкантура для них скроен, как по мерке. А кого же, по-вашему, им дать? Алансона? Труса? Нечего сказать, хорошее представление создастся у них о Валуа. Алансон? Да он удерет от свиста первой пули. А Генрих Анжуйский — это воин. Хорош, пеший или конный, но всегда шпага наголо и впереди всех. Удалец колет, рубит, режет. О, мой брат — это такой вояка, что будет водить их в битву круглый год с утра до вечера. Правда, пьет он мало. Но покорит их своей выдержкой, вот и все. Милейший Генрих будет там в своей сфере. Гой, гой, туда, на поле битвы! Браво трубам и барабанам! Да здравствует король! Да здравствует победитель! Его будут провозглашать императором по 3 раза в год! Это будет великолепно для славы французского двора и чести Валуа! Быть может, его убьют, но, черт возьми, какая это будет восхитительная смерть! Екатерина вздрогнула, и молния сверкнула в ее глазах. «Скажите проще!» — воскликнула она. «Вы хотите удалить Генриха Анжуйского? Вы не любите своего брата!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Нервным смехом расхохотался Карл. «Неужели вы догадались, что я хочу его удалить? Неужели вы догадались, что я не люблю его?»